Глава 17. Ночные похождения. Дорога к эльфу оказалась не такой простой, как представлялось в самом начале. Сложности начались сразу, как только они добрались до королевского сада. Девушки едва не нарвались на ночной патруль и какое-то время передвигались по саду ползком, прикидываясь кустиками. Затем обнаружили, что потайной проход закрыт. Арчанки попытались выбить дверь, но от этого поднялся жуткий шум, на который тотчас прибежали стражники. В результате одного котьяра пришлось оглушить, еще одного просто связали и заткнули ему рот. А двух других, полусонных, выползших на шум из той самой двери, которую арчанки пытались открыть, скрутили и уложили у стеночки. Судрана, правда, еще предлагала раздеть всех в наказание, но Тания категорически воспротивилась этому. Но потом вдруг выяснилось, что девчонки ломились вовсе не в потайную дверь, а в сторожку, где обычно отдыхали стражники после службы. Это стало понятно, когда на улицу высыпал целый отряд переполошенных котьяр в одном из подним. Вот здесь уже пришлось срочно уносить ноги. «Ты же говорила, что это потайной ход!» — ворчала Дранкива, улепетывая со всех ног. «Видно, не там свернули!» буркнула Таня, пытаясь вспомнить дорогу. «Кажется, сейчас за поворотом будет еще одна потайная дверь. Она спрятана за огромной бочкой с дождевой водой. Как завернешь, сразу же ныряй туда». «Не пристало воинам бегать от врага», — возмущалась Судрана. «Надо бы принять бой, а то ж потом позора не оберешься». Дранкива повернула за угол, оперлась руками о борт бочки и сиганула в темную воду с головой. «Да ёперный театр!» Таня в страхе бросилась к бочке. «Дранкива, ты живая?» Арчанка вынырнула. Голова ее была облеплена тиной. Со злостью проговорила. «Нет здесь никакого хода». «Проход за бочкой, а не в ней!» Взволнованно прошептала Таня, протягивая руки и морща нос. От арчанки пахло болотом. «Выбирайся скорее оттуда, а то подхватишь какую-нибудь заразу». Судрана помогла выбраться своей землячке, и они втроем бросились в темный проем. И как раз вовремя. Мимо бочки с ругательствами пронеслись полуодетые стражники. «Я тебе точно говорю, это была принцесса!» Возмущался один из стражников. «Я сразу ее узнал, только она пахла луговыми цветами». «Не выдумывай! Зачем принцессе нападать на своих стражников, тем более ломиться к ним посреди ночи?» спросил второй. Таня ударила себя ладонью по лбу и тихо прошептала. «Боюсь даже представить, что будет, когда об этом станет известно всем». «Тш-ш-ш!» шикнула на нее Дранкива, провожая тревожным взглядом удаляющихся стражников. Но как только те скрылись за соседним зданием, сказала. «Ты хотела поговорить с эльфом?» Таня кивнула. «Вот сейчас и поговоришь. Пошли». До западной части дворца девушки добрались уже без приключений, но им было слышно, какой поднялся переполох в центральном дворе. Стражники с факелами обшаривали каждый куст в королевском саду и тревожно перекрикивались между собой. «Ишь, расшумелись как!» — довольно улыбаясь, проговорила Судрана и с легкостью взобралась на крытую веранду, прилегающую к зданию. «Что это за стражники, раз их можно врасплох застать?» Усмехнулась она и улеглась на краю крыши. «Тоже верно», — поддержала Дранкива подругу, поднимаясь вслед за ней и укладываясь рядом. «Так они же отдыхали!» Таня подняла руки, и ее с легкостью втащили наверх. «Имеют полное право», — попыталась она оправдать Катьяр. «Воин всегда должен быть начеку», — бросила Судрана. И как заправский скалолаз, поползла по каменной стене и вскоре оказалась на балконе. Дранкива же, как пушинку, закинула Танию себе на плечи и подошла к стене. Судрана быстро втянула Атшару на балкон. «Только можно я с ним сначала сама поговорю?» — попросила Тания. «Вот еще, возразила Судрана. «Мы тоже хотим услышать, что он скажет в свое оправдание!» И категорически заявила. «Вместе пойдем. «А я...» Таня испугалась, что подруги и правда отправятся вместе с ней к Тананелю. «Я вам потом все подробно расскажу. Да и сами подумайте, кто-то ведь должен остаться и охранять пути отступления. Пусть это будет самый сильный и зоркий из вас». Она знала, чем можно купить арчанок, и не ошиблась. Арчанки переглянулись между собой и одновременно решительно произнесли: «Я останусь». «Вот и ладненько». Таня невинно похлопала ресницами. «Одна хорошо, а две куда лучше». Обняла подруг и ласково попросила: «Только помогите мне дотянуться вон до того уступа, а дальше я сама справлюсь. Там осталось-то всего ничего, только крышу пройти». На то мы порешили. Таня перебралась на крышу. «Главное — не смотреть вниз», — подбадривала она себя. Но мелькающие по всему королевскому саду огни факелов так и притягивали ее взгляд. «Блин, завтра это будет новостью дня», — посетовала она. Попеременно передвигая конечности, Таня поползла в сторону одного единственного открытого окна. Добравшись до него, она, не задумываясь, нырнула в открытый проем, сбила горшок и вместе с ним оказалась на полу. В тот же миг в комнате вспыхнул свет. Таня села, прикрывая ладонью глаза. Напротив нее стоял заспанный, растрёпанный, полуголый Тенанель. В руке он держал эльфийский клинок. Брови учителя медленно поползли вверх, а потом он вдруг запрокинул голову и громко рассмеялся. «Я смотрю, ничего не меняется». Таня поднялась на ноги, поправила на себе одежду. Все же 2 месяца изучения этикета сделали свое черное дело. От шара катьярского народа должна всегда выглядеть безупречно. И изящно поклонилась. «Здравствуй, Тананель», — спокойно проговорила она, хотя ей очень хотелось броситься учителю на шею и расцеловать его. От этих мыслей ее отвлек разбитый горшок, лежащий на полу. Таня изумленно охнула. Это было то самое растение, которое она однажды уже сносила с подоконника, когда забиралась к учителю в комнату. «Ах ты ж, жертвенные ежики! У него это дерево, видать, в качестве домашнего любимца. А иначе почему он постоянно возит его с собой?» «Прости, я не хотела». Таня наклонилась и подняла с пола часть горшка, в котором оставалось еще немного земли и несчастное растение. «Давай я его посажу, у тебя ведь найдется. Но договорить она не успела. Эльф молниеносно оказался рядом, резко развернул ее лицом к себе, замер, наслаждаясь растерянностью девушки. А потом довольно грубо притянул к своему разгоряченному телу и крепко обнял. «Как же я соскучился по тебе», — прошептал Тенанель. При этом Таня почувствовала, как его губы легонько коснулись мочки ее уха. «Ага, как же, соскучился он, а сам даже в турнире не хочет участвовать». «Я тоже», — угрюмо произнесла Таня, сдержанно обнимая учителя в ответ. В руках она все еще продолжала держать деревце и кусок цветочного горшка. Тенанель насторожился, заметив ее холодную интонацию и не слишком жаркие объятия. Отодвинул девушку от себя и с сомнением заглянул в ее лицо. «Я рад, что ты пришла. Нам столько всего нужно обсудить». «Да, я тоже хотела бы прояснить пару вопросов», — шепотом ответила Таня, слегка касаясь губами щеки эльфа. Тенанель отреагировал моментально, повернул голову и благосклонно подставил губы для поцелуя, а его руки ласково скользнули вниз по спине девушки. Таня хлопала ресницами, зачарованно глядя, как приближается к ней лицо эльфа, явно для поцелуя. «Нет-нет, сначала нужно все узнать. Может, я ему даже не нужна, а я тут со своими поцелуями», — думала она, уставившись на губы учителя. Потом потянула носом. Эльф пах лесом, терпкими травами и ветром. Кошка тут же отозвалась довольным урчанием, демонстрируя, что ей тоже нравится, как пахнет этот мужчина. Но не упустила возможности напомнить, что альфа-самец ей нравится все же больше. Лицо Тананеля было так близко, что Таня ощущала его легкое дыхание на своей коже. «А может, все же поцеловать один разочек?» Непроизвольно скосила глаза к носу, чем снова вызвала приступ громкого смеха у эльфа, «Не смешно», — обиженно сказала Таня, вырываясь из его объятий. «На вот». Сунула в руки эльфа растение и кусок горшка и на всякий случай отошла к столу. «Давай поговорим». «Хорошо», — согласился Тананель. Прошел к разобранной кровати, изящно опустился на нее и похлопал ладонью по простыне, приглашая гостью сесть рядом. Таня смущенно потупилась. Почему-то только сейчас она смогла взглянуть на себя, на прежнюю себя, другими глазами. И то, что она увидела, ей совсем не понравилось. Эдакий ласковый преданный щеночек, который без конца крутится возле ног своего хозяина в ожидании очередной порции ласки. Встретилась взглядом с эльфом, но так и осталась стоять. «Бедный, бедный ты, Тананель, как же ты меня раньше терпел?» Последний раз с учителем она виделась в академии. Ему срочно нужно было уехать в Эделиан. «Семейные дела, требующие безотлагательного вмешательства», объяснил учитель при последней их встрече. «Постараюсь вернуться как можно быстрее». Но проходило время, а Тананель все не возвращался. А потом приехала королевская семья из Катьярна и забрала Танию домой. 4 лунных месяца. Ощущение, что пролетела целая жизнь. И как много изменилось за это время. Как сильно изменилась она сама. За окном шум стал сильнее, а королевский сад начинал походить на праздничную площадь, которую разом осветили сотни огней. «О чем ты хотела поговорить?» — напомнила себе Тананель, прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам. «Как прошла поездка? Получилось уладить семейные дела?» Таня решила зайти издалека. «Не до конца», — честно ответил Тананель. «Но сейчас уже все не так мрачно, как было в самом начале». Учитель, все это время внимательно наблюдавший за ней, насмешливо поведя заломленной бровью, тихо поинтересовался. «Неужели ты лезла в окно только для того, чтобы узнать, как у меня дела? Думаю, у тебя есть причины поважнее, чем семейные проблемы дома утренней зари». «Почему ты не хочешь участвовать в турнире?» — выпалила Таня. «Я что, недостаточно хороша для принца Светлого леса?» Любопытство на лице Тананеля тут же сменилось холодной надменностью. Он какое-то время смотрел на свою гостью изучающим взглядом, затем поднялся с кровати, прошел к открытому окну, скрестил руки на груди и принялся наблюдать за происходящим в саду. О да, это выражение на его лице Таня помнила очень хорошо. И это значило только одно — учитель чем-то недоволен. Повисла гнетущая тишина. Принцесса не решалась повторить свой вопрос, а эльф упорно молчал. «Это целых 2 вопроса, Таня». Эльф наконец оглянулся, и его тонкие губы искривились в надменной усмешке. «Если на первый у меня есть ответ, то вот со вторым не все так просто». Таня удивленно приподняла брови. Она хотела лишь съязвить, сказав, что недостойна эльфийского принца. А оказалось, что в своих глупых предположениях ступила на скользкую почву. «Я думал, ты знаешь, почему я не буду участвовать в турнире», продолжал Тананель, возвращаясь к созерцанию королевского сада. Там как раз происходило что-то интересное. Стражники с факелами обшаривали кусты, а им помогали в этом, неожиданно, волки. «Представь себе, не знаю», — негромко проговорила Таня. «Все очень просто. Я не имею права участвовать в Катьярском турнире». «Как же так? Тагира сказала, что соберутся только принцы и представители древних домов. Ты ведь тоже принц, и твой род не менее знатен. Почему тогда нельзя?» «В турнире могут участвовать представители правящих домов только кошачьего рода», — коротко бросил Тананель, с интересом наблюдая за отрядом вооруженных стражников, которые решительно шагали в сторону западной части дворца, туда, где располагались гости. «Что это за правила такие?» Таня буравила спину эльфа, все еще не понимая, о чем идет речь. «Ни волки, ни лисы, ни эльфы, ни представители каких-либо других рас не имеют права принимать участие в турнире за руку истинной Атшары». И кто придумал такую нелепицу?» «Не придумал, Таня. Это записано в древних заповедях катьярского народа. И законы эти почитаются и тщательно соблюдаются». «Но почему?» — ошеломленно спросила Таня. «Никакого кровосмешения с другими расами. Только так и никак иначе». «Глупости все это!» — рассмеялась Таня. «Сколько таких случаев было в истории, когда заключались браки между теми, кто якобы не подходит друг другу?» «В какой истории, Таня?» — спросил Тананель, поворачиваясь и подозрительно прищурившись. Таня смутилась, но тотчас взяла себя в руки и пожала плечами. «Я говорю о том, что в этом мире наверняка есть такие пары, ведь любовь не выбирают». «Да, но для истинной Атшары это правило непреложно». «Но я не истинная!» — возмутилась Таня и чуть не ляпнула. «И вряд ли когда-нибудь таковой стану. Как вы все не понимаете, я лишь душа, которая застряла в этом теле, а предкам не нужна лишь половинка сущности. Я не смогу пройти проверку возле озера Правды». «Какие глупости!» — Тананель изумленно посмотрел на свою гостью. «Ты часть своей семьи, и раз смогла выжить и остаться, то уже не просто застрявшая в этой оболочке душа, а сама сущность этого тела. Без тебя не было бы ни Тани и Чуарь, ни Красной Пантеры. Вообще ничего не было бы, если бы ты тогда ушла. Вспомни тот день, когда ты чуть не погибла. Ты ведь смогла вернуться». «Смогла», — согласилась Таня, а сама едва сдерживала слезы. Потому что после того случая не раз возвращалась к мысли, а стоило ли так уж сильно цепляться за эту жизнь, если в итоге все равно не стала хозяйкой этого тела и своей судьбы. Тананель решительно подошел к своей ученице и, заглянув ей в лицо, твердо произнес: «Отбрось прочь все свои сомнения». Ласково отвел волосы с лица девушки. «Завтра твое посвящение. И я просто уверен, что все пройдет хорошо». Таня доверчиво прильнула к учителю, уткнулась лицом в его грудь и просто наслаждалась его объятиями. Да, ее переполняла обида. Создавалось ощущение, что никто не хочет ее слышать. А ведь она много раз высказывала свои сомнения подругам, котьяркам, братьям, королеве-матери. И каждый раз неизменно получала в ответ одно и то же. «Все будет хорошо». «Да нифига не будет!» В отчаянии сжала кулаки. «Вот только как мне потом жить здесь, после такого публичного унижения?» В академии весь преподавательский состав был в курсе истории Красной Пантеры. Учителя особо не распространялись на эту тему, зато ученики с удовольствием судачили об этом чуть ли не на каждом углу, а еще ходили словно на экскурсию, поглазеть на ту самую, как потом начнут называть внезапно объявившуюся принцессу. И если бы не арчанки, которые взяли Танию под свое крыло, она не представляла, как все это пережила бы. И ведь не запретишь? Новость о том, что есть выживший после Шахкхара, молниеносно облетела всю Академию и вырвалась за ее пределы. Одно радовало — никто открыто не высказывался, потому что опасались недовольства раб Лусьен, которая заявила, что будет лично присматривать за Таней и Чуарь. Правда, когда она прибыла в Катьярн, слухи немного поутихли. Все же не попрёшь против Красной Пантеры и королевской семьи. Но Катьяры сомневались. А можно ли доверить страну сомнительному найденышу, который раньше служил носителем самого страшного врага этого мира? И поэтому все с особым нетерпением ждали момента, когда Атшара придет к озеру Правды и предстанет перед взорами предков катьярского народа. Вот там она точно не сможет ничего утаить. И, наконец, откроется, кто на самом деле перед ними. «А если я все же не пройду? Почему никто не хочет даже рассматривать такой вариант?» Задала свой главный вопрос Таня. «Что тогда будет со мной?» «Ты пройдешь», — уверенно произнес Тананель. И Таня больше не стала спорить, лишь отодвинулась и вернулась к своему стулу. Присела и мрачно спросила: «А что ты хотел обсудить со мной?» «Много чего», — ответил Тананель и усмехнулся. «И, пожалуй, стоит начать с самого важного». Он многозначительно посмотрел на Танию. «Раблус Йен сегодня приняла мою отставку, расторгнув магический договор досрочно». Замолчал, ожидая бурного восторга, но почему-то его самая преданная ученица выглядела оторопевшей. И тогда он решил пояснить. «Таня, я больше не вернусь в Академию Белые Столбы. Конец моим странствиям, учительству и вольной жизни». «Как же так?» Таня просто не представляла Академию без прекрасного учителя по естествознанию. «Мой старший брат назвал меня своим преемником, так что перед тобой стоит будущий глава Дома Утренней Зари». Тананель элегантно поклонился и развел руки в стороны. «Церемония назначена на конец этого месяца». «А ты этого хотел?» — неожиданно для себя спросила Таня, забыв поздравить учителя. «Странный вопрос, Таня». Тананель выглядел озадаченным. «Разве можно не желать власти, признания, всеобщей любви?» Таня скептически поджала губы, потому что как по ней, так вполне. Да и насчет всеобщей любви и признания к правящей особе она бы с удовольствием поспорила, но промолчала. «То есть ты станешь королем?» — негромко спросила Таня, чувствуя, как сердце сжимается от необъяснимой тревоги. «Можно и так сказать», — серьезно ответил Тананель, подозрительно прищурившись. «У нас это называется Аранвье, глава одного из семи правящих домов». «Поздравляю тебя», — кое-как выдавила из себя Таня и даже смогла улыбнуться. «Спасибо», — оттаял эльф. «Только я не понял, где жаркие объятия и страстные поцелуи». И раскинул руки в ожидании. Но Таня не спешила подходить к эльфу. «Тананель, зачем ты приехал сюда? Для того, чтобы сообщить мне, что станешь королем?» Улыбка сползла с лица эльфа. «Я ведь обещал, что приеду на твое посвящение. Хороший был бы из меня наставник, если бы я не поддержал свою ученицу в такой важный для нее момент». «Да, ты обещал», — удрученно проговорила Таня. «Но я все равно не понимаю». «Что именно тебе непонятно?» «Почему ты обо всем этом не рассказал мне тогда, когда мы были еще в Академии?» Карие с золотыми искорками глаза юной Атшары встретились с твердым взглядом нереальных зеленых глаз эльфа. «Я говорю сейчас о невозможности для нас быть вместе. Никак. Никогда». «Потому что я верил, что у нас все может получиться», — повысил голос Тананель. «Но все изменилось в тот момент, когда твоя семья появилась и предъявила свои права на тебя, а меня призвали на родину по делам наследования». Таня наконец прозрела. «То есть, пока я была бесхозная, эдакая сиротка без рода и племени, у нас вполне могло все сложиться, да?» — зло бросила она. «Ты ведь уже взрослая девочка и все прекрасно понимаешь», — ответил Тананель. «Я свободно забрал бы с собой в светлый лес сироту, но мне никто не позволит увести истинную Атшару». И снова они молчали. И на этот раз тишина была более чем многозначительной. Из открытого окна вдруг донесся воинственный клич. «Всех порвем!» А следом поднялся невообразимый шум, словно кто-то устроил нешуточную потасовку прямо под окнами башни. «Мне нужно уходить», — уныло прошептала Таня и подошла к окну. Она уже перекинула ноги через подоконник и готова была спрыгнуть на крышу, но была остановлена. Тананель схватил девушку за талию и затащил обратно в комнату, развернул к себе и встряхнул. «Подожди, ты что, думаешь, я не хочу этого? Да я просто мечтаю, чтобы ты поехала со мной, но теперь не знаю, как это осуществить». «Ясно», — невнятно буркнула Таня, чувствуя, что если прямо сейчас не уйдет, то позорно разревется. «Лучше бы я сегодня сюда вообще не приходила». И тут же сама себя отругала. «Ну, конечно, и продолжала бы дальше жить в неведении». «Спасибо, учитель, за все. И даже за эту горькую правду». «Не надо так со мной, Таня», — голос Тананеля дрогнул. Я не хотел, чтобы все так получилось. Да я поняла, что просто так сложились обстоятельства. Ты внезапно стал королем, а я вдруг оказалась отчарой котярского народа. Таня сняла руки эльфа со своих плеч. Мне правда надо идти. Без оглядки бросилась к спасительному окну, оперлась руками о подоконник и выпрыгнула в темноту. «Таня!» Тревожно неслось ей вслед, но она даже не оглянулась. «Ну и ладно». Позабыв о своих страхах, юная отшара мчалась по крыше к балкону, под которым оставила своих подруг, и откуда доносился шум. «Хотите посвящение? Значит, вы его получите!»